Конечно, я вас благодарю за то, что вы собрались здесь, нашли время. Это говорит о том, что вы пробуждены. Это говорит о том, что вам не безразлична ваша судьба. Вы хотите чего-то достичь в этой жизни, и вы хотите быть еще более счастливее, еще более могущественнее для своей жизни, в своей жизни, для всех своих близких. Это очень важно. Поэтому мы сегодня не будем лекцию с вами вести в формате «я говорю, вы молчите». Мы сегодня будем общаться с вами так, чтобы это было не обучением, но моим каким-то, скажем, способом поделиться опытом. Потому что я не пришел обучать вас обучению. Я пришел просто поделиться тем, что у меня есть. Потому что мне хочется, чтобы вы испытали что-то, что поможет вам стать еще более сильнее, счастливее, радостнее. Поскольку, в принципе, цель вообще всей этой таковой йоги – это одно слово, это радость. Радость в том смысле, что это божественность. И все учителя Востока, Запада, верха, низа, права, лево, как хотите, все учителя, которые присутствуют в пространстве, все те, кто достигли реализации, они говорят об этой радости. Это всегда новая радость. Радость, которая присутствует внутри вас, радость, которая гораздо выше, чем чувство, эмоции. Чувство эмоций – это намек на ту божественную радость, которая есть в нас. И то, к чему человек стремится, не находится вне его. То, к чему мы стремимся, это внутри нас. Огромный пласт этой энергии, этой силы. Вообще это все энергия. Как бы там мы ни говорили, мы можем называть ее различными словами, давать термины, давать какие-то осмысления внутри, вне. Но на самом деле это энергия. Но энергия не просто как таковая. Энергия, которая сама себя осознает. Ученые говорят о том, что это Бог. Ученые говорят о том, что это абсолют, магнит, магнетизм, всемирный разум. В общепринятом как бы, смысле люди считают это Богом. И когда мы говорим, что есть Бог, в любом случае наше сознание, автоматически наш ум указывает место этому Богу. Где сейчас Бог находится? Кто мне скажет? Везде. Везде. Везде это значит везде. А кто вы? Вот в концепции Крии, которая является принципом осознанности, Крия является методом, который позволяет человеку прийти к единству. Не объединить все религии в себе, не объединить все начала в себе, не объединить то, что является разъединенным. Это ошибочно. Ошибочно то, что мы считаем, что нам надо объединиться. На самом деле нам не надо объединяться, потому что мы все изначально едины. Нам нужно осознать единство. Вот что важно. И любой метод в йоге, который берется за основу каждого человека, это способ осознания единства. Это метод, который позволяет нам прийти к тому, что мы вдруг становимся одним целым совсем. И никакой разницы нет. Тогда нет понятия Бог отдельно от нас. Тогда нет понятия нас отдельно от кого-либо. Это состояние единства. И это происходит в медитации, прежде всего. Когда вы сможете прийти к состоянию постоянной медитации, действия, активной жизни вашей, вы внутри остаетесь тем, кто вы есть, но на самом деле это единственный кандидат. А внешне вы можете быть выражены как угодно. То есть это ваша жизнь. Ваше право существовать, ваше право жить и делать то, что вы хотите, дозволенного с точки зрения закона Божьего, то есть закона Санатанабхара. Есть такой вечный неизменный закон во Вселенной, который выражен как дхарма, према, шанти, ахинса, сатья. Самым главным является сатья. Сатья – это истина. Сатья – это то, что позволяет нам понять, что нужно для того, чтобы быть счастливым, что нужно делать, как нужно мыслить, как нужно существовать. На сегодняшний день очень много систем различных, очень много практик, все прекрасны, абсолютно никакого различия между ними нет. Но все то, что человек выбирает для себя, он выбирает с точки зрения его внутреннего опыта. Например, я говорю, что крия-йога лучше, например, я говорю, что хатха-йога лучше, или, допустим, вайя-йога лучше. На самом деле нет того, что есть лучше. Существует адвайта, это не двойственность. Существует практика, существует путь, существует йога. Это метод воссоединения с высшим. И существует вера-практика. Есть радуга, мне больше нравится зеленый цвет. Кому-то больше нравится розовый цвет. Радуга – это йога. А методы – это цвета, которые позволяют человеку через них прийти к этому единству, прийти к этой радуге, осознать, что йога есть путь к Богу. И в крия-йоге, о которой я сегодня буду говорить, присутствуют практически все методы, поскольку она является осознанным действием на пути к вездесущему Богу. Это действие адепта, ученика, скажем, в большом смысле. Выполняемое с полным осознаванием к тому, что вы хотите прийти, к чему вы хотите прийти, к цели. На сегодняшний день мы пришли сюда с определенной миссией, каждый человек. Когда вы более душой, еще не имеющей проявленное тело, вы знали, для чего вы приходите сюда. Вы выбирали родителей, вы выбирали место вашего паломничества, потому что Земля является самым святым местом. Здесь все происходит, здесь вся трансформация. Вы выбирали это место, вы помнили, для чего вы идете сюда. Когда ребенок рождается, он попадает в среду обитания, и его фактически невольно, иногда даже специально, заставляют забыть кто он. И вот эта вот жизнь, которая складывается у вас, это то, что помогает вам вспомнить, для чего вы пришли. Это либо, это игра, может быть, но на самом деле это очень серьезная игра, и в эту игру надо играть очень осознанно. Поэтому мастера все призывают к осознанности. Так вот, с точки зрения йоги, недвойственной йоги, единственная цель, которая существует в этом каждом воплощении вашем, это богореализация, самореализация. Это понятие очень объемное, как понять, что такое богореализация, как понять, как это сделать. Естественно, мы приходим к поиску. Этот поиск, он заключается в том, что мы ходим, ищем учителей, тогда, когда наша душа нам не дает покоя. Почему у нас появляется желание вообще что-либо делать для себя? Почему у нас появляется желание искать какие-то книги, читать? Это не интерес, это зов изнутри. Душа не даст покоя никому до тех пор, пока она не будет реализована. Пока она не придет однажды, уже в каком-то из воплощений, будем считать, что это сейчас. И она не выполнит то, что действительно она хочет. На сегодняшний день не существует Бога отдельно от нас. Не существует практики отдельно от нас. Не существует практики, которую вы хотите взять для себя. Потому что это двайта. Если так рассуждать, это двайта. Двайта – это двойственность. Очень тяжело человеку достичь своей цели, богореализации, если мы будем пытаться жить с точки зрения достижения. С точки зрения того, что мы хотим прийти к чему-то. Я пришел сюда с одной целью. Не изменить ваши практики. Не, скажем, ориентировать вас на крия-йогу. Или, скажем, на лая-йогу. Я пришел просто поделиться опытом, где я просто понял, что существует коррекция. Коррекция в йоге самой. Когда вы читаете книги по йоге, вы, например, знаете термин пранаяма. Кто знает, что такое пранаяма? Контроль дыхания – это совершенно правильный ответ с точки зрения западного восприятия. Потому что те люди, которые пишут эти книги, те люди, которые занимаются расшифровкой, они не практики, как правило. Это люди, которые искренне хотят помочь миру, может быть, скорее всего, так. Это люди, которые занимаются составлением материала, но они не практики. Лишь в монастыре, когда мы попали туда на посвящение, практиковали в этом научном центре, именно научном центре, потому что я представляю линию Аллахабадской школы, крия-йоги, Бабаджи, Махамуни Парамгурудева, и это Аллахабадская школа, монастырь, где обучаются научному методу богореализации, это святая наука. И там объяснили, что иероглиф, если хотите, или, скажем, корень пранаяма, само слово пранаяма не расшифровывается как контроль энергии. Контроль энергии происходит автоматически, если вы занимаетесь какими-то практиками. Даже когда вы просто меня слушаете, вы уже контролируете себя. Вы не прыгаете, не скачете, не делаете, скажем, какие-то свои телодвижения общепринятые, привычные вам. Вы слушаете, вы пытаетесь себя контролировать. Это уже пранаяма. Но то, о чем я говорю сейчас, относится к тому, что является качеством энергии. Пран – это энергия. Аяма – это все виды и все проявления этой энергии. Это качество, которое на нас влияет. Вот это и есть коррекция. Например, в книге написано, скажем, по йоге, в любой книге написано, нужно прийти к реализации. Правильно? Мы читаем, есть аспект достижения цели. Когда вы так рассматриваете свою практику, вы все время вашу цель отодвигаете. Я говорю не вы, я вообще говорю. Вы, наверное, этого не делаете. Но эта цель постоянно где-то. Мы говорим, нам надо прийти. У нас сразу выстраивается линия длиной целую жизнь или многие жизни, где написано в книгах, что требуется 60-многие инкарнации лет, чтобы прийти к Богореализации. Требуется уединенность, требуется Гималайская пещера, с официантом, где приносить будут каждый раз еду, и вам не надо будет думать о том, что вы хотите кушать. Вам это принесут. Действительно так случается, потому что Бог устраивает все абсолютно. Моему другу, например, который медитировал очень долго в Гималаях, все время приносили пищу. Он даже не видел, кто это делает. Он просто сидел, открывал глаза, когда выходил из медитации, горшочек с едой всегда присутствовал там. Так же и с одеждой. Но наша задача здесь быть в миру и быть не от мира сего, как говорил величайший адепт, который привнес в практику крия, осознанности в то время Христос. Нам не надо уходить в Гималайские пещеры, потому что там мы замерзнем в обычном состоянии. Туда можно прийти для какого-то, скажем, ощущения, того ощущения, которое было в прошлом. Может быть, воспоминания. Это поможет вам. Это вас поддержит. Сделает вас более устремленными. Но на самом деле осознанность – это самое важное, что для вас необходимо, чтобы быть устремленным. Потому что устремленность рождается из внутреннего опыта. Если я сейчас вам говорю о том, что я говорю, вы это слушаете. Если это у вас не отзывается, это не имеет силы. Но если вы попробуете, это начнет отзываться у вас, потому что это ваш личный опыт. И поэтому я говорю, не надо слушать меня только потому, что я, скажем, где-то что-то уже говорил, и вам кто-то сказал о том, что можно послушать этого человека. Вы это пробуете, это ваш личный опыт, это то, что поможет вам действительно сдвинуться с точки. Если человек, в продолжении темы, выстраивает себе линию достижения, то он постоянно идет к этой точке, и эта точка постоянно удаляется от него. С точки зрения йоги крия, крия Бабаджи, которая сейчас очень активно пропагандируется, почему это так происходит? Потому что она действительно эффективно работает. Крия, которая в себе содержит три аспекта йоги, а значит все ее виды. Это тантра, янтра и мантра. Я об этом чуть позже скажу. С точки зрения этой крии, нам не надо ничего достигать. Абсолютно ничего достигать не нужно. Мы уже есть то, что мы из себя представляем. Но крия, которая является определенной практикой и достаточно серьезной практикой, помогает человеку включить механизм, который его пробудит. Механизм, который сделает его осознанным. Этот механизм работает на всех планах, начиная от атмы, заканчивая физическим телом, которое есть атма. Очень важно понять, что разница между тем, что вы знаете о йоге, и между тем, что я говорю, допустим, заключается в том, что наше физическое тело не является отдельным чем-то от нас. Это величайший инструмент, и это то, что помогает нам действительно прийти к реализации. Но наше физическое тело – это результат атмы. И с точки зрения, опять же, концепции крия, которую я пытаюсь раскрыть вам, наша атма уплотнила себя до формы тела. Вот что важно понять. Когда мы так относимся к этому всему, то наша практика становится успешной. Когда мы не пытаемся отработать сначала тело, а потом заниматься душой, когда мы знаем, что это единство, наша практика становится успешной. Единство заключается в том, что душа проявила себя в том, что мы из себя представляем. Поэтому практика крии-йоги, Бабаджи ее дал в современном мире, и она очень распространена в России сейчас, потому что Бабаджи, кстати, сказал, что тело россиян наиболее подготовлено к трансформациям. Она сейчас популярна, потому что она работает через осознанность. И вот это вот ментальное воздействие на сознание клетки, оно мгновенно. Научно доказано, что если мы будем делать механически что-либо, это займет очень много времени, огромное количество времени, усилий, пока все это трансформируется. Но наше ментальное тело, наш психический мир, скажем, он мгновенно воздействует на клетку, потому что каждая клеточка имеет разум, имеет сознание. И этот разум, он подчинен разуму тому, что мы из себя представляем. Это Будхи, это Атма прежде всего. Будхи является инструментом Атмы. Разум есть инструмент Будхи. Подсознание есть инструмент разума. И ум есть инструмент подсознания. Когда мы осознанно работаем, мы влияем на наш ум через дух, через душу, через атму, через разум. И тогда наш ум меняется. Но в большинстве случаев очень сложно бывает овладеть умом. Это тот момент, когда премьер-министр занял трон короля и не дает ему быть тем, кто правит страной. Каждый из вас здесь король или королева. Но почему-то на вашем месте сидит другой. Кто этот другой? Этот другой – это ум. Он завладел всем, он стал правителем, и он не дает вам возможности прийти к тому, к чему вы хотите. Но он же также является вашим очень самым мощным помощником, очень сильным помощником, равно как и врагом. Поэтому те, кто занимается практикой, по-настоящему осознав, что ум должен быть взят под контроль, иногда даже в книгах пишется «уничтожьте ум». Что значит «уничтожьте ум»? Это неправильно. «Уничтожить» — это значит «не принять». А это не адвайта. Мы говорим об адвайте. Здесь у нас конгресс адвайты. Мы собрались. Хотя об адвайте говорить невозможно. Если я буду сейчас пытаться вам передать адвайту, мне надо замолчать. Просто молчать и все. Это состояние. Но когда я говорю об этом, это уже адвайта. Но тем не менее, эта адвайта, двойственность, нам помогает прийти к единству. Поэтому наш ум, в принципе, является очень хорошим помощником. Это наш друг. Не пытайтесь его уничтожить, не пытайтесь избавиться от ума, иначе вы не сможете жить. Вы даже не сможете что-то сказать в этом мире. Проявить себя. У вас спросят, скажите, какая станция там где-то? А вы находитесь в адвайте. Вам все равно, есть эта станция или нет, потому что вы не имеете каких-то расстояний. Это состояние. Но вот находиться в единстве и иметь возможность пользоваться инструментом, это было бы очень хорошо. Поэтому идите через осознанность. Я сейчас вам покажу, как можно избавиться от того, что называется неосознанностью. Покажу, точнее расскажу, а вы можете попробовать. Самое первое – это простое отслеживание. В чем заключается отслеживание? В том, что вы начинаете чувствовать свое тело. Ваше тело – это результат разума. Ваш ум проявлен в теле. Когда вы говорите о чем-то, вы сразу реагируете. У вас очень много мыслей. Но я говорю у вас, у нас, скажем, да, у обычных людей. Очень много мыслей. И нам они мешают. Нам нужно успокоить ум. Как можно успокоить ум? Успокоить ум можно тогда, когда мы успокоим то, что порождает этот ум. То, что создает постоянно вибрации, треволнения, тревоги, скажем, какие-то радостные впечатления, создает постоянно волны мышления. И это создание есть наше тело. Я сейчас говорю о том, что тело как бы отдельно, поскольку мы говорим сейчас о теле. На самом деле тело – это результат души. Помните о том, что то, что вы имеете на сегодняшний день – это величайшее творение, это абсолютная чистота и безгрешность. Вообще человек, ни один человек на Земле не является грешником. Чтобы вы помнили об этом. Потому что когда вы думаете о греховности, когда вы считаете себя грешником, которого надо исправить, и пытаетесь всю свою жизнь это сделать, вы остаетесь грешником, потому что ваш ум направлен в это все. Избавьтесь от этого. Грешен ум на самом деле, а человек – это чистота, это божественность. Это единство, это чистота, это божественность. Вот в чем заключается сати – истина. Истина в том, что мы есть проявление Бога. Истина в том, что это тело есть результат творения Божьего. Но чтобы к этому прийти, нужно опять же работать с этим телом. Тело – это храм Бога. Об этом сказано в Библии, об этом говорил Христос, об этом говорили 124 тысячи пророков, которые приходили на землю. Об этом говорили все те, кто достиг реализации. Никогда не думайте, что вам надо чего-то достичь. Никогда не думайте, что вы не имеете возможности или вам надо приобрести силы. Потому что вы уже творение Божие. Это адвайта. Это крия. Это осознанность, которая позволяет вам сразу же включиться в действие. Если вы будете подготавливать себя к чему-то очень высокому, то вы будете подготавливать себя к чему-то очень высокому, очень долго. Потому что жизнь так складывается. Начните уже с того, что вы есть на самом деле. А сложно заглянуть туда. На самом деле это очень близко, очень рядом. Совсем близко. А куда сделать этот шаг? Как шагнуть так, чтобы попасть в то, что мы хотим? Это путешествие вовнутрь. Не где-то. Это не вокруг вас. Это не далеко от вас. Но оно внутри. Именно внутри. И что нужно сделать для того, чтобы совершить этот вот прыжок внутрь себя? Не надо избавляться от жизни. Не надо уходить в медитации, которые называются аскетическими практиками, скажем, уединенности. Не надо этого делать. Нужно просто научиться себя чувствовать. Нужно погрузиться внутрь себя. Нужно погрузить разум в это тело. Потому что у нас ничего нет в этой жизни, кроме того, что мы имеем. У нас есть одежда, но она портится, она куда-то девается, периодически мы что-то покупаем себе. Есть еда, которая тоже становится структурой этого тела. Но как использовать этот инструмент, чтобы прийти к реализации? Поскольку у нас ничего нет, у нас есть только тело. Мы рождаемся без ничего и уходим тоже. Ничего не забирая с собой, кроме осознанности, если человек достигает этого состояния. И вот этот инструмент можно использовать. Нужно погрузить ум в это тело. Для этого существует практика. Практика, которая помогает это сделать. У нас тело имеет три особых качества. Это возможность чувствовать, это возможность видеть и слышать. Три основных аспекта. Из этих трех основных аспектов является 5 органов чувств. Это слух, обоняние, осязание, вкус, куда относится речь. И что еще? Зрение. Правильно. Интуиция тоже, но она за пределами ума находится. И вот мы на сегодняшний день имеем эту возможность использовать это тело и прийти к реализации. Прийти очень достаточно быстро. Через осознанное действие на пути к тому, к чему мы хотим. Я сейчас говорю, действие на пути – это тоже дистанция. Но в любом случае что-то надо делать. Просто отношение к этому будет другое. Чтобы погрузить ум в тело, нужно практиковать осознанное присутствие Бога. И воспринимать это тело уже как результат Бога. Я сейчас на примере скажу, почему это тело считается божественным, каким образом. Вы знаете, что это тело состоит из органов и систем. Органы и системы – это то, что мы считаем. Почки, легкие и так далее. Кровеносная система. В общем, все, что связано с телом на физическом плане. Что такое органы и системы? Из чего они состоят? Они состоят из клеточек. Совокупность этих клеточек, много миллиардов, образует то, что мы из себя представляем. Клеточки состоят из молекул. Это научная концепция, поэтому позволяет она достаточно легко подойти к тому, к чему мы хотим. Молекулы – это есть атомы. Ряд атомов до самых мельчайших частиц. И то, что называется самым малым, является энергией. Эта энергия называется праной. Все пространство заполнено этой силой. Эта прана является самоосознающей. Но в какой-то момент она решила вдруг стать атомом. А что такое атом? Это взаимодействие этой праны. Взаимодействие праны, в которой есть 5 подвидов этой энергии. Прана, апана, вьяна, удана, самана. Это 5 стихий. Стихия земли, воды, огня, воздуха и эфира. Вот они взаимодействуют друг с другом, образуют атомы, молекулы, клетки, органы и системы. Это то, что образует электромагнитное поле. И тогда мы можем сказать, что да, это что-то плотное. Взаимодействие и вращение этих атомарных частиц дает нам плотность, дает нам поле. Это жизнетроны, из которых мы состоим. Это тело не состоит из физических каких-то плотных структур, потому что нет материи. Уже даже научно доказано, что нет материи. Это энергия. Прана есть основа всего того, что вы видите как форма в этой жизни. И когда вы смотрите на себя, вы смотрите на прану, на эту энергию. Когда вы хотите заглянуть за пределы праны, вам надо углубиться в медитацию, выйти за пределы этой энергии, взять ее под контроль. Это возможно через особые практики. Когда прана заканчивается, скажем, есть более тонкая структура. Еще более тонкая структура – это свет. Свет – это мысль. Мысль есть намерение. Намерение есть Бог. Поэтому Бог очень хорошо проявил себя через то, что он из себя представляет, проявив себя в самом себе. Заполнив все пространство, проявив себя как свет, мысль предварительно свет, проявив себя как то, что называется праной. Прана стала, значит, атомами, атомы стали молекулами, клеточками, органами и системами. Вот так рассматривается с точки зрения крия-йоги то, что мы из себя представляем. Поэтому, собственно говоря, это тело не надо воспитывать особым способом, очень серьезной аскезой, которая обычно применяется. Это традиционные методы, в современном мире это даже невозможно сделать. Но вот это осознанное действие, осознанное понимание того, что вы из себя представляете, оно помогает очень быстро прийти к тому, что есть чистое состояние или реализация, или медитация, скажем, которая приведет вас в итоге к тому, что вы хотите прийти, к чему хотите прийти. Это один из аспектов. Поэтому мы погружаем ум в это тело. Погрузить ум в это тело можно путем интенсивного чувствования различных частей тела. Здесь мы приходим к энергизации. Обычно на семинаре я показываю 42 крии энергизирующие, которые помогают очень хорошо прочувствовать тело, энергизировать его в большей степени, высвободить тот заряд силы, который заложен в каждой клеточке, для того, чтобы вы могли приобрести качество, помогающее прийти к тому, к чему вы хотите. Это не религия. Это конкретный психофизический метод, который позволяет человеку обрести здоровье, счастье. А здоровье зависит от вашего внутреннего состояния, от вашего гармоничного состояния двух ваших полушарий и, соответственно, души, потому что душа проявлена в этих двух полушариях. Душа – это то, что помогает нам в этой жизни проявить возвышенное, творческое, красивое. И наш инструмент – это тело, является величайшим инструментом проявления этой воли. Этого воли, этого, скажем, духа, который проявлен как душа, как все остальные тела, вплоть до физического. Концентрация на теле позволяет вам сохранить энергию, сохранить то, что вы теряете, потому что каждый раз человек теряет. Иногда у людей уже не хватает желания, вообще энергии, силы и вообще что-либо делать, желание пропадает. Почему это происходит? Потому что люди просто теряют силы. Они хотят спать, они хотят, чтобы их оставили в покое. У них было желание, у них была радость, и вдруг она исчезла. Ветерок подул и исчез. Куда делась радость? Нет энергии, нет радости. Энергия – это Бог. Когда я говорю про энергию, я имею в виду Бог. Потому что Бог проявлен, это научно. Бог проявлен в этой жизни, все пространство им заполнено. И вот крия осознанная, она помогает прийти к этому, прийти к тому, что вы имеете сопричастность с этим напрямую осознанно. Без осознанности эта сопричастность присутствует. Мы абсолютно божественны. Но почему нам тяжело понять это? Почему мы не можем почувствовать эту божественность? Почему мы занимаемся духовными практиками, чтобы прийти к этой радости? Потому что у нас есть одно препятствие. Какое препятствие у нас есть, которое мешает осознать, что мы божественны? Эго. Эго что такое? Это результат, ум, совершенно верно. Ум порождает желание, ум порождает все остальное. Это эго. Эго – это ум. И вот надо ум направить, не избавиться от него. Потому что многие жизни люди пытаются избавиться от ума, сидят в том, что называется свободной медитацией, созерцанием. Кстати, об этом сейчас я тоже буду говорить, что такое медитация. Избавиться от ума не нужно пытаться. Нужно пытаться направить ум. Потому что ум обладает огромной силой. Это энергия. Ум тоже энергия. Это тоже проявление Бога. Огромные силы, которые в вас присутствуют, направлены вовне. Человек стареет, погибает в итоге, живет очень мало, в силу того, что он все время находится вовне. Он теряет себя, он себя не помнит. Его задача направить ум внутрь себя. Это путешествие вовнутрь. Это первое, что надо сделать. Взять эту силу ума и направить внутрь себя. Затем появится возможность отбросить ум, потому что вы берете силу, но вы не берете то, что называется привязанностью. Ум, который погружается в тело, он растворяется в этом теле. Таков секрет. Если вы пытаетесь созерцать что-то, вот теперь мы приходим к тому, что такое медитация на самом деле. Если вы пытаетесь созерцать, иногда люди говорят, что я медитирую. Когда я спрашиваю, как вы медитируете, этот человек говорит, я парил в пространстве, я видел космос, планеты, звезды, я был вне тела, я был и осознавал, так говорят люди. Тогда я говорю, что это не медитация, это не самадхи. Они называют это самадхи. Самадхи – это возвышенное состояние, ну, вы знаете, наверное, да? Почти все знают, что такое самадхи. Со-маха-дхи. Знаете, я имею в виду теоретически. Хотя, в принципе, любой человек был в самадхи. 9 месяцев, когда вас вынашивала мать, вы были в самадхи. Каждый человек был в самадхи. Каждый человек бывает в самадхи, но он не осознает. А значит, для него самадхи недоступна с точки зрения его опыта. Пока он не побудет там, пока он не приобретет этот опыт. Медитация – это предыдущая ступень, но медитация и самадхи – это почти то же самое. Так вот, 9 месяцев пребывая там, вы не помнили об этом, а сейчас пришло время, чтобы вспомнить, чтобы прийти к этому. Потому что самадхи – это состояние абсолютной радости, счастья, скажем, могущества духовного, духовной силы. И я вот хочу сказать, что медитация – это то, что называется отсутствием. Самадхи – это то, что является ничем, как таковым. Но есть зерно осознанности, которое позволяет вам это осознавать. Когда человек витает в пространстве, когда он видит все самое удивительное, красивое, это не медитация. Это тоже надо понять. Потому что в книгах написано, что это медитация. Медитируйте на солнце, медитируйте на звезды, расширьте свое сознание. Сделайте, скажем, из себя того, кто есть вся Вселенная. Это хорошая практика, но это не медитация. Это не самадхи. Это созерцание того, что вы есть вся Вселенная. Это созерцание того, что вы есть, скажем, тот, кто общается с духами, со святыми. Это не медитация. Потому что в этом нет единства. Ваш ум, ваш разум, ваш интеллект позволяет вам это понимать, осознавать. Есть мысль. Мысль о том, что я Вселенная. Это не медитация. Медитация – это присутствие Бога. Медитация – это то, что позволяет осознавать единство с Богом, где вы себя теряете полностью. Нет того, кто есть вы. Есть только Бог. Но есть нечто, что осознает это. Это очень сложно передать словами, потому что на самом деле это будет даже неправильно, если я буду пытаться сейчас это говорить. Но по-другому никак. Я пытаюсь подвести вас к тому, что вы сами должны испытать. И вот чтобы это ощутить, нам нужно отбросить ум. Ум, который является единственным препятствием. Но он же есть хороший помощник. Направляя ум в это тело, мы позволяем себе раствориться в том, что мы себе, значит, представляем. Оказывается, это тело в себе содержит все знания. Вся эволюция в этом теле прописана. В том, что мы себе представляем, которое создано по образу и подобию, о чем говорил Христос, который был величайшим крия-йогом, если хотите, тем, кто принес опыт на землю. Конечно, те, кто занимались религиозной деятельностью, они превратили это в объект, которому поклоняются многие. Но Христос говорил, я есть путь и истинная жизнь, только через меня вы можете прийти. Что имелось в виду? Имелось в виду, что он хотел передать свой личный опыт, состояние. То, что он действительно хотел дать для того, чтобы люди были индивидуально, а потом в единстве счастливы со всем миром. Но из него сделали, скажем, религиозного деятеля, и ему поклоняются. Да, он помогает, он до сих пор делает то, что просит его. Он присутствует всюду, поскольку его сознание растворено в этом пространстве. В этом пространстве также растворены все святые пророки, которые достигли Богореализации. Это пространство в себе содержит все знания. И это пространство, сейчас есть концентрация этого пространства, ваше тело. То, что вы из себя представляете от пальцев ног до головы, является результатом этого пространства, результатом всех святых и мастеров, результатом, которое есть эволюция ваша. Вы в себе содержите абсолютные знания, потому что это тело не есть тело. Это витальная движущая сила, это жизнетрон. Это то, что есть клетки, молекулы, атомы, прана, свет, Бог. Поэтому, когда вы практикуете крию, вы не практикуете крию в теле, которая достичь должна какой-то реализации. Вы практикуете присутствие Бога. Вот это и есть принцип концепции крии-йоги. Вы практикуете присутствие Бога. Медитация заключается в том, что вы осознаете в каждый момент вашего практикования присутствие Бога. Через что? Сейчас вы сидите, у вас в позвоночнике жар у некоторых. Ощущаете? Это практикование присутствия Бога. Вы сейчас сидите, у вас у кого-то побаливает что-то, где-то. Это тоже практикование присутствия Бога. Потому что боль также есть Бог. Любое изменение в теле, я поднял руку, у меня есть ощущение. Когда я поднимаю руку, у меня есть ощущение. Это не физический процесс только. Это изменение состояния. Это энергия. На семинаре обычно мы подробно рассматриваем, сегодня мы в общем говорим, это стратегия. На семинаре мы рассматриваем подробно, каким образом трансформировать свое сознание так, чтобы мы нашли единство. Это естественно, конечно же, есть то, что называется пранаямой, то, что называется особыми техниками, которые позволяют войти вглубь себя и остаться там. До тех пор, пока вам не надо будет выйти наружу. Это принцип, который вы можете включить и выключить. Но когда вы выходите из комнаты, где уже вам не нужен свет, вы покидаете эту комнату, этот мир внутри себя, вы можете вынести с собой весь этот опыт и принести его в жизнь. Потому что, в принципе, то, что вы вокруг себя видите, это присутствие Бога. Машины, звуки, приятные, неприятные, это все Бог. С точки зрения концепции крии, то, на чем я сижу сейчас, есть Бог. То, во что я говорю, то, куда я говорю, на кого смотрю, это все Бог. Воздух, которым я дышу, это все Бог. И это не религия. Это правильное понимание закона. Потому что Бог вездесущ. Его сознание пронизывает все пространство. Мы уже об этом знаем. Но теперь каким образом это понять? Если мы будем пытаться понять это визуально, скажем, видеть, пытаться увидеть, вот птица пролетела, да, это, наверное, проявление Бога. Это работа ума. Но нет связи, нет ощущений, реального опыта нет, чувства того, что действительно эта птица Бог. Каким образом? Ум наш может подсказать, что эта птица, наверное, состоит из атомов и молекул, скажем, молекул атомов и так далее. Это прана, да, птица летит, Бог в ней присутствует, и птица летит, но нет опыта. Нет реального ощущения. И никогда не появится до тех пор, пока мы не заглянем внутрь себя. Ничего, что я иногда влево смотрю? Иногда вправо. Иногда вправо. Потому что для меня нет лево и право. Потому что когда мы говорим о том, что у нас есть два полушария, у нас есть двойственная жизнь. Когда у нас есть правая и левая рука, у нас есть двойственная жизнь. Меня в детстве переучивали, держи вилку правой или ложку правой рукой, а я хотел брать левой. Мне было непонятно, почему правая важнее, чем левая. Но меня родители учили, я брал правую. И забыл, оказывается, что у меня есть левая, которая действительно должна была быть развита так же, как правая. Вот жизнь из этого состоит. Но это очень хороший помощник. Через вот эту вот контрастность мы приходим к тому, что лучше всего теплая вода, чем очень холодная или очень горячая. У вас есть душ, который вы постоянно регулируете. Этот душ называется жизнь. И эта жизнь постоянно вас формирует. Нас. Когда я говорю вас, это и я тоже. Что нужно сделать, чтобы избавиться от этой двойственности? Нужно подойти к этому и смотреть на эту жизнь под другим углом. В йоге рассматривается не рука, которая поднимается вверх. В йоге рассматривается божественная сила, проявленная в форме руки, которую вы хотите прочувствовать. Поэтому крия-йога заключается в том, что осознанное действие помогает вам прийти к единству. Заключается оно в том, что вы осознаете не тело, а прану. Я уже следующий этап осознанности даю вам. Живите не в теле, живите праной. Прана – это Бог. Прана в себе содержит три основных качества. Это сила, мудрость и покой. Поэтому Бог есть сила, мудрость, покой. Каким образом это можно взять для себя? Каким образом можно проявить эту силу, мудрость и покой? И вообще, для чего это нужно, если мы уже реализованы? Я в начале беседы сказал, что мы все реализованы. Многие ребята читают книги разные и говорят, все, оказывается, мы боги и все реализованы, ничего не надо делать. Они входят в состояние увы, особенно даосы любят, ну, такие, скажем, даосы, которые не совсем понимают, что такое даосизм, они говорят, не деяние, я ничего не должен делать, я уже реализован. То же самое в йоге некоторые, не хотят развиваться люди, потому что путают понятие недеяние с ничего не деланием. Недеяние, увы, с точки зрения даосизма, который явился в Китае благодаря ситхам, которые есть великие криябаны, живущие много юг периодов на Земле, в частности Богонатх, который воплотился в тело даосского мудреца Лао Цзы, проповедовал 200 лет в Китае даосизм. Это есть непосредственно техника крии, которая позволяет осознавать. С точки зрения концепции Уэй, это то, что является не деланием ничего лишнего, но действие присутствует. Потому что если мы будем бездействовать, мы вообще ничего не добьемся в этой жизни. Когда мы хотим добиться покоя, мы садимся и просто наблюдаем за собой. Это тоже действие. Но когда мы выходим за пределы ума, тогда действие исчезает, а остается нечто, что существует само по себе. И вот поэтому наша задача – избавиться от тех, кто мешает нам прийти к этому состоянию за пределами ума. Это наш ум, это результат ума или разума, тела. Мы должны растворить это тело. А растворить тело невозможно, если есть связь ума с телом. Если я хлопаю в ладоши, я постоянно думаю. Мы погружаем это, то, что называется умом, в тело. Мы начинаем чувствовать это тело. Но отношение к телу уже другое. Я сказал, что это энергия. Крия – это практика очень простая с виду, но она сложная в том, что требуется думать сразу, осознавать сразу многие вещи. Это постепенно происходит. Многие вещи – это то, что называется. Я должен воспринимать это тело как божественный инструмент. Я должен осознавать присутствие Бога в каждый момент. Например, у меня что-то зачесалось. Я не должен сразу, скажем, почесать это механически. Лучше осознать, что происходит. Это процесс энергии, это работа энергии. Потому что тело – это энергия. Любые изменения в теле – это энергия. Но любые изменения в теле – это не просто энергия, это божественное присутствие. Это его работа. Если у нас не будет ощущения тела, мы не сможем понять, как Бог проявляет себя. Потому что это его голос. Он говорит с нами через то, что мы ощущаем. Поэтому есть три аспекта. Видение, слух и ощущение. Это есть... Слух – это связано с вибрацией, со звуком, то, что мы можем услышать. Это есть мантра. Не молитва, которую вы читаете, или биджи – мантра. Мантра, которая есть вибрация, которая есть ом. Видение звуковое, точнее, визуальное восприятие – это есть янтра в йоге. И то, что мы чувствуем – это тантра, ощущение. Из этих трех аспектов вышли очень много направлений. Это было сделано специально. Такое как бы внешнее разделение было сделано специально, потому что йоги, святые, мудрецы и риши, они нашли способ подвести людей с любых позиций, с любых состояний, из любых состояний вытащить их. Согласно разным, скажем, аспектам ума, можно прийти к йоге. Люди разные совершенно. Кто-то видит, например, слепому очень сложно объяснить, как видеть. Ему дают технику через звук. Кстати говоря, этот инструмент настолько действительно уникален, вот это тело, что даже наши нервные окончания, которые являются также проявлением Бога, они сами по себе, скажем, индивидуальны. Вот, например, зрительный центр, он пропускает только световые частицы. А слуховой нерв, допустим, связанный, да, с органами, с ушами, он пропускает только звуковые вибрации. Они раздельны. Это делается специально, чтобы человек мог отключать что-то от чего-то, перемещать свое сознание. Это удивительный инструмент, который очень быстро может вас привести к этой радости, которая находится за пределами ума. Сегодня у меня хорошее настроение, и вдруг все исчезло, куда-то все это девалось. Беспричинно, люди говорят. Что такое беспричинно? Огромное количество механических мыслей. Это ум. Он сразу выставил какую-то концепцию, и у вас испортилось настроение. И сколько так будет продолжаться? Сколько жизней мы к этому идем? Поэтому осознанное вот это вот отношение к телу, правильное отношение к телу, мы считаем, что у нас есть тело. Пусть будет так. Да, это тело. Но поймите, что это. Почему оно такое? Почему оно называется телом? И вообще, кто его назвал первый раз телом? Кто дал понятие рук, ног? Это люди дали. Относитесь к этому как к энергии. Энергия, проявленная в форме рук. Энергия, проявленная в форме ног, органов и систем. Это все энергия. Взаимодействие пяти видов энергии образует это тело. Поэтому, когда вы практикуете йогу осознанно, вы работаете на ментальном плане. Вы работаете прежде всего на духовном плане, затем на космическом плане, на астральном плане. И потом уже на том, что является проявлением всего этого здесь и сейчас. Конечно же, это требует большего рассмотрения и времени. По времени это, скажем, не один, несколько дней, может быть, встреч, где подетально я мог бы дать, допустим, раскрытие этому всему и метод, который позволит вам войти действительно в это состояние. Он только один, этот метод. Это маленькая формула, которая может вычислить всю вашу жизнь. Посредством этой формулы вы можете действительно проектировать вашу жизнь. Это не различный набор систем. Чтобы человеку было легче освоить эту формулу, конечно, я ее раздробил. Не я, собственно, а учителя высокие. И далее ее преподнесли в виде нескольких, скажем, упражнений. Но это не просто упражнение, это святое действие. Это как молитва, потому что вы идете к самому себе. Ваша цель и задача – это прийти к Высшему Я. Это есть Бог внутри вас. Не надо искать его вовне, не нужно поклоняться внешним аспектам. Нужно поклоняться Богу, который внутри. Что такое внутри? Он не где-то, опять же, в сердце сидит. Бог, который есть, он за пределами находится. Когда мы говорим, что Бог внутри, я у вас спросил, где сейчас Бог? Вы сказали, везде, внутри. Это также работа ума. Везде, внутри. То есть ум вам подсказал, где он находится. Это неплохо, потому что если вы будете думать о Боге, ум станет божественным. Если вы будете думать о человеке, о самом себе, который хочет прийти к Богу, вы будете человеком, который хочет прийти к Богу. Но практика заключается в том, что вы выходите за пределы ума вообще, как таковой. Поэтому лучше всего, если вы будете практиковать спокойное тихое сидение. Вот я сказал вначале, что дам какую-то практику. Самым лучшим, что вы для себя можете сделать в этой жизни, это практиковать присутствие Бога. Как это делается? Вы садитесь с ровной спиной, закрываете глаза. Давайте попробуем. Хотите практиковать? Подтяните ваш позвоночник. Ноги по удобству, как хотите. Можете сразу перейти в левитацию, если вам хочется. Закройте глаза, смотрите вверх. Поднимите глаза вверх. Я объясню потом позже, для чего это нужно. У вас есть язык. Поднимите его, отведите назад так, как если бы вы пытались достать кончиком языка носоглотки. Руки уложите просто ладонями вверх на колени. Посидите некоторое время. Почувствуйте. Ощутите присутствие себя. Почувствуйте лоб, поверхность головы. Отбросьте мысли, не думайте, просто чувствуйте. Хотите, думайте о поверхности головы, о затылке. Думайте, что у вас есть лоб, но больше чувствуйте. Ваша задача не визуализировать, ваша задача не пытаться воспроизвести это в пространстве. Потому что все то, что вы видите через глаза, даже закрытые, это вне вас. Научитесь чувствовать эти зоны. Чтобы лучше всего почувствовать то, что вам тяжело, вы можете потереть это рукой, вызвать ощущение. Увеличивайте силу восприятия этих частей. Лоб, поверхность головы, затылок, плечи, обе руки, спина, бедра, ягодицы, колени, пальцы ног. Смотрите в пространство через центр лба. Беспристрастно. Держите язык назад. От пальцев ног до макушки головы почувствуйте весь телесный храм. Просто чувствуйте. Равномерно распределите ваше внимание. Чувствуйте контур вашего тела. Смотрите вверх. Язык отведите чуть дальше. Увеличивайте силу ощущения присутствия себя здесь и сейчас. Не пытайтесь понять, что происходит, не пытайтесь увидеть результаты, просто чувствуйте. Наблюдайте за ощущениями. Сейчас в вашем теле появляются различные ощущения. Вы можете чувствовать покалывание, вибрации, небольшой жар, тепло, холод, неважно. Просто наблюдайте, не пытайтесь понять. Наблюдайте за тем, что происходит в этом теле. Этот телесный храм есть храм Бога. То, что вы называете Богом, есть Атма, Высшее Я, присутствующее, заполняющее все пространство. Продолжайте чувствовать это тело. Это очень важно, поскольку вся жизненная сила, которая направлена на эти ощущения, есть ваша сила для вас. Чувствуйте, увеличивайте силу концентрации на теле. Смотрите вверх, язык держите назад. Все, что вы чувствуете, все изменения, которые возникают сейчас в различных частях, есть присутствие всемогущей силы Бога. Это есть жизненная сила праны, заполняющая все пространство. Из этого пространства были явлены все виды форм. Прана есть то, что вы чувствуете от пальцев ног до головы. Прана есть то, что вы ощущаете, видите в пространстве перед закрытыми глазами через центр лба. Слышите, как множество звуков, поскольку это есть вибрация, есть аум или ом. Увеличивайте силу концентрации, увеличивайте ощущение, осознанность. Чувствуйте весь телесный храм, от пальцев ног до головы. Хорошо. Сейчас можете открыть глаза. Это мало, совсем мало. То, что достаточно понятно, но мало все равно. Потому что это позволит вам в итоге войти внутрь себя. Это позволит вам совершить путешествие внутрь себя. За счет чего? За счет того, что вы все время ум приучаете к тому, чтобы чувствовать себя. Этот телесный храм, я уже сказал, создан по образу и подобию. Внутри вас уже все способности есть. Но ум говорит, что я ничего не могу, я ничего не умею. Ум говорит о том, что нам надо добиться каких-то уровней, аспектов, результатов и так далее. Да, надо добиваться. Тогда добивайтесь. Каким образом? Погружайте ум в это тело. В этом теле есть уже все. Если вы направляете ум в тело, вы позволяете уму раствориться в этом. Он на пути к растворению приобретает качество. Качество, которое есть в вашем теле. Внутри вас есть 6 чувствительных спинномозговых центров. Их называют чакрами, общепринято. Чакры. А что такое чакры? Чакры – это информация. Это энергия. Это божественное присутствие. Это на астральном плане. Чакры имеют связь с тем, что есть результат астрального плана, физическое тело. И в этих чакрах записаны знания обо всем. Знания о Вселенной, о Боге. О том, что Бог есть Вселенная. И когда вы практикуете, вы можете, проникая разумом в то, что есть ваше тело, добраться до того, что есть Вселенная, добраться до того, что есть прана, которая есть основа Вселенной. И эта прана станет тем, что вы есть осознанно. Потому что вы уже есть эта прана, но ум говорит, что мне надо чего-то достичь. Поэтому, практикуя такой метод погружения, Это всего лишь один аспект, я дал вам сейчас. Практикуя такой метод погружения, вы позволяете себе приобрести качество. Ваш ум будет меняться. Таким образом, вы получаете знания на пути к тому, к чему вы идете. Эти знания уже в вас присутствуют. Человек является открытой книгой. Мастера говорят, не нужно читать книгу, лучше практикуйте. Когда вы читаете книги, вы получаете опыт других людей. Если точнее сказать, вы не получаете опыт. Вы его теоретически познаете просто, но это не есть ваш опыт. Это опыт человека, который издал эту книгу и прошел этот путь, если он действительно его прошел. Поэтому не проживайте жизнь других людей, проживайте свою жизнь. Для того, чтобы это сделать, нужно изучать себя. Научная техника богореализации, которая есть в крие, в себе содержит все виды практик. Абсолютно все. Потому что все виды практики – это или физическая практика, если разделять все это, или астральная практика, которая работа с чакрами, или ментальное, скажем, развитие ментального тела. Это различные виды практик. Если мы будем сейчас пытаться взять за основу какой-то вид, один метод, который развивает, например, хатха-йогический метод, и не будем применять туда ментальную, скажем, работу с эфирно-астральным планом, то это будет физическое действие, и это займет очень много времени. Огромное количество усилий нужно будет. Часами заниматься надо будет. У нас нет такого времени, потому что у нас есть очень много желаний, от которых надо избавиться. И эти желания, они распирают постоянно. Естественно, чтобы избавиться от желаний, нужно выйти за пределы ума. И тогда желания будут подконтрольны. Вы можете все что угодно в этой жизни. Не нужно уходить от жизни. Более того, нужно присутствовать в ней. Тот, кто уходит от жизни, он не принимает Бога как жизнь. Это аспект крии. Поэтому Христос говорил, будьте в миру, но будьте не от мира сего. Будьте здесь. Но не утопайте в этом мире, потому что осознанность, которая необходима для реализации, она требует небольшого такого отделения себя от того, что происходит. Вы в этом находитесь, но вы не с этим. Когда приобретете единство с этим миром, тогда вы можете не бояться ни за что. Вы будете просто во всем этом присутствовать. Но себя не теряете, опять же. Это есть нечто, что осознает себя. Поэтому практика, любая практика хороша, но если эта практика подкреплена тремя аспектами, самыми главными аспектами, это универсальная практика, это крия. Эти аспекты выражены как осознанность. Но я скажу, что ее тоже можно разделить на три уровня. Это первое – санкальпа. Санкальпа – это направленная воля или ваше решение волевое. Это гьян, джняна или знания, которые нужны для того, чтобы знать, как направить вашу санкальпу, как жить в этой жизни, как достичь этой богореализации. Знать, для чего она вообще нужна. И третий аспект – это крия. Крия, которая требует от нас дисциплины, осознанности. Дисциплина заключается в первую очередь в том, что каждый человек в этой жизни есть проявление Бога, и об этом надо помнить. Дисциплина заключается в 24-часовом практиковании крия-йоги. Это не утром и вечером, это постоянное присутствие. Достаточно сложно, потому что ум хочет отвлечься на что-то очень интересное, допустим, события происходят, есть новости по телевизору. Где в этот момент наша осознанность, когда мы смотрим новости? Если человек находится в телевизоре, его осознанность, она вне, ее нет как таковой. Но его энергия находится в телевизоре, он теряет себя, потому что он перебросил свое внимание туда, куда он смотрит. И он теряет свою жизнь таким образом. В прямом смысле он теряет силы, он теряет не просто жизнь в философском таком аспекте, он теряет физическую силу, он теряет энергетическую силу, если хотите, электрическую, он теряет магнетическую силу и духовную. А причина не потому, что телевизор плох, причина в том, что мы в этот момент не осознаем себя. Осознавание – это то, когда вы находитесь в центре. И поэтому практики, которые говорят, вам надо приобрести силу, займитесь пранаямами, накачайте себя энергией. Это люди, которые не понимают, что такое практика. К сожалению, это так. И это я понял в этом научном центре. Потому что там буквально разбирают все древние концепции, которые, в общем-то, со временем были искажены. эти концепции, они присутствуют сами по себе, и они никуда не деваются. Это закон, божественный закон, проявленный как, скажем, сарвадхарма. Самым главным, я еще раз говорю, что важно понять, чтобы прийти к Богу, нужно жить по закону сатья, дхарма, према, шанти, ахимса. Сатья – это истина, према – это божественная безусловная любовь, которая рождается из этого всего. Дхарма – это праведное действие, это практика наша, повседневная жизнь. И покой, который возникает автоматически. Поэтому крия есть санкальпа, ваше волевое направленное действие, решение, решимость ваша. Это абсолютная сила, ее невозможно сломить ничем. Эта решимость, она есть, изначально в вас присутствует и никуда не девалась никогда. Поэтому, когда вы думаете, что вы хотите чего-то достичь, вы уходите от этой решимости, вы уходите от санкальпы. Потому что вы признаете слабость. Вы хотите добиться того, чтобы вы были абсолютны. Вы идете к этому абсолюту, значит, признаете слабость. Человек устает не потому, что нет энергии, а потому, что он отказывается от силы. Он не принимает силы. Так воспитан ум. Это работа ума. Применяя крию, санкальпу и знания, прежде всего, которые позволяют понять, как это применить, вы сможете прийти к реализации. Прийти, я говорю, к тому, что не является от вас удаленным, а осознать эту реализацию, осознать то, что вы уже из себя представляете. Это самая главная цель жизни, поэтому мое, скажем, пожелание сердечное, не теряйте времени, возьмите какой-то метод. Любой метод хорош, абсолютно. Нет отдельно какой-то школы лучше или хуже. Это йога. Только лишь на Западе или, скажем, здесь, в России, происходит разделение. Такая йога или такая йога. В Индии нет разделения. Есть йога. Это вознесение, это путь к Богу, который внутри вас, который вы есть. Возьмите метод, примените эту крию, примените осознанность, найдите эту крию там, в этом методе, примените этот метод для себя. Сделайте так, чтобы вы вспыхнули. Не нужно вас поджигать. Вы просто есть уже, вы угли. Это присутствует. Это есть скрытая форма. Пробудите огонь внутри себя за счет практики. Три аспекта. Волевое решение, знание, как это сделать, и крия. Это действие, осознанное действие на пути к вашей цели. Моя душа кланяется вашим. Я очень рад тому, что вы пробуждены. Спасибо огромное. Спасибо учителям, которые присутствуют всегда и всюду, создают возможность. Спасибо тем, кто организовал нас. Я пришел вас встретить. Здесь очень много возвышенных душ, и для некоторых это последняя жизнь, для некоторых это очень хорошее путешествие. Знайте, что любой человек придет к тому, к чему он хочет прийти. Всегда новые радости вам, силы, мудрости, покоя, Ариом, Татсо.